Отмолчаться подчас стремились и местные должностные лица. Весьма характерный разговор произошел у меня в Каменке. Обязанности председателя сельсовета там исполнял старый носатый крестьянин, белорус, с реденькими выцветшими усами и самокруткой в зубах. Сидя за столом посреди пустой грязной хаты, он увлеченно играл в шашки с длинноногим подростком, посыльным, и даже не скрыл своего огорчения, что им помешали. Трое стариков, вооруженных немецкими винтовками, охраняли сельсовет снаружи. Они ввалились следом за мной и молча наблюдали, как старшина проверял мои документы. Затем, потоптавшись, вышли вместе с мальчишкой. Как и в Шиловичах, я отрекомендовался представителям по расквартированию и предъявил вместе с командировочным предписанием не красную книжечку с пугающей надписью «Контрразведка СМЕРШ», а офицерское удостоверение личности. Старик показался мне простоватым и словоохотливым, но это только с первого взгляда. Он действительно охотно говорил на разные общие темы, например, про хлеба и дороговизну, про нехватку мужчин или тягла, на что пожаловался трижды, видимо, опасаясь, что я попрошу подводу. Однако за время нашей беседы он умудрился не назвать почти ни одной фамилии, ни словом не обмолвился о бандах, будто их и не было. Меж тем я проникся мыслью, что именно их он более всего боялся. Он ловко уклонился от разговора о тех, кто сотрудничал и ушел с немцами. На вопрос же о Шиловичском лесе коротко заметил: «Мы туда не ходим», и начал о другом. На счету у меня была каждая минута, а он пространно рассказывал, и я был вынужден слушать, как дети и его соседки, играя, чуть не спалили хату, или как баба по имени Феофина родила весной двойню, причем у девочки белые волосики, а у мальчика черные, к чему бы так? При этом он все время простецки добродушно улыбался и дымил свирепым самосадом. Лицо же его, казалось, говорило: «Пойми, ты приехал и уехал, а мне здесь жить». После Каменки я заглянул на хутора, окаймлявшие Шиловичский массив с северо-запада. Одинокие хаты с надворными постройками тянулись вдоль леса на значительном расстоянии друг от друга, каждая посреди своих огородиков, рощиц и крохотных полей. Я заходил во все, где были хозяева, но не услышал и не увидел ничего для нас интересного. Хижняк должен был к 2 часам подъехать и в условленном месте ожидать меня. В начале 3-го я направился к шоссе, чтобы, оставив в машине погоны, пилотку и документы, идти в лес осматривать свой участок. Я спешил орешником, когда различил позади приближающиеся шаги. Оглянулся — никого. Прислушался — меня определенно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в брючный карман и, выбрав подходящее место, мгновенно спрятался за кустом. Вскоре я увидел того, кто торопился мне вслед. По орешнику быстро шел, почти бежал, черноволосый горбатый мужчина, приземистый, тщедушный, лет 40, в истрепанном пиджаке и таких же стареньких, с большими заплатами на коленях и сзади брюках, заправленных в грязные сапоги. С этим крестьянином я беседовал не далее, чем час назад в его хате, где кроме него в тот момент находились еще 2 женщины, как я понял, жена и теща. Я заметил, что перед моим приходом у них что-то произошло, ссора или серьезная размолвка. В лицах у всех троих проглядывала какая-то встревоженность или расстройство.